Глава вторая. Отец мой, Николай Семенович, родился в 1754 году, апреля 17-го, в селе Покровском. С малолетства он учился дома, у родителей. Брал уроки французского языка в пансионе, бывшем в то время единственном в Петербурге. Содержатель этого пансиона был итальянец Вентурини, а помощник его француз, отставной сержант. Отец мой был очень любознателен с самого детства и часто делал учителям разные вопросы, а они, не умея растолковать их, удовлетворяли его линейкой по рукам. Много ли можно было приобресть знаний от таких учителей? При всем том обучались там дети знатных русских дворян, граф Николай Петрович Румянцев и другие. Николай Петрович Румянцев, 1754-1826 годы, сын фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского, дипломат с 1782 года, член Государственного совета с 1801. В 1807-14 годах управляющий Министерством иностранных дел. В 1810-12 годах председатель Государственного совета, с 1809 года канцлер пожизненно, собиратель древних рукописей и старопечатных книг, картин русских художников, восточной культуры, драгоценных камней, медалей и монет. Коллекция Николая Петровича Румянцева размещалась в его доме на Английской набережной, ныне набережная Красного флота, дом 44, музей истории Ленинграда. После его смерти брат в 1831 году открыл Румянцевский музеум. В 1861 году музей был переведен в Москву, в дом Пашкова, архитектор Баженов, где библиотека музея, около 30 тысяч изданий, стала основой крупнейшего книжного собрания нашей страны – Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Румянцев объединил русских историков, лингвистов, библиографов, востоковедов, географов, которые в России и за границей выявляли рукописи и книги, занимались их изучением и описанием. При архиве Министерства иностранных дел он создал комиссию печатания государственных грамот, издавшую свыше 50 памятников русской истории и культуры. Бабушка моя была строгая мать, дед — нежный отец, но как в то время жены уважали и боялись своих мужей, то бабушка и не смела наказывать детей в присутствии дедушки. Отца моего она называла «балованным сынком», потому что он не всегда поддавался ее наказанию. Казалось, с детства понимал чувство справедливости и иногда убегал от розок под защиту к отцу в кабинет, но никогда не жаловался, хотя и чувствовал, что он не виноват. Положа ручки на стол, смотрел отцу в глаза, и тот, угадывая, что ребенок огорчен, спрашивал его: «Что ты, Коля?» Он всегда отвечал: «Так, батюшка, ничего». Отец мой около 10-летнего возраста был взят во дворец для воспитания с наследником великим князем Павлом Петровичем и был любимым его товарищем. Кротостью своей и благоразумием имел большое влияние на смягчение характера великого князя, так что даже наставник его, граф Никита Иванович Панин, употреблял иногда отца моего склонять его к послушанию, и великий князь никогда не сердился, когда Мордвинова указывали ему в пример. Никита Иванович Панин, об этом в примечаниях к запискам Екатерины Романовны Дашковой. Однажды отец мой подвергнулся выговору. Некто поднес Павлу Петровичу ящик с фейерверком. Великий князь принял подарок и просил моего отца спрятать его. Маленький товарищ по неопытности своей поставил под свою кровать. Граф Панин, увидев этот ящик, строго побронил Мордвинова за неосторожность. В 1766 году отец мой поступил на службу, 12 лет, гардемарином, через 2 года произведен в мичманы. Заслужив доверие своих начальников, он получил поручение провожать одного англичанина в Киев. Этот англичанин был не очень трезвого поведения. Отцу моему, тогда 14-летнему юноше, эта комиссия была очень неприятна и затруднительна, но он выполнил ее благополучно. Из записок Семена Ивановича видно, что в 1770 году отец мой был адъютантом при своем отце. В 1771 году он был взят к адмиралу Ноульсу в генеральс-адъютанты в Кронштадт. В следующем году поехал с адмиралом за Дунай и в том же году возвратился в Петербург. Ноульс Чарльз, 1697-1777 годы. Адмирал английского флота с 1760 года. Принят на русскую службу в 1770 году. Тем же чином. В 1771 генерал-интендант флота, а с 10 февраля по 2 августа 1772 года был командирован на Дунай для ремонта захваченных у неприятеля судов. В генеральс-адъютанты. Адъютант-офицер, состоящий при начальнике для особых поручений. Адъютанты при Петре I разделялись на три разряда. Генерал-адъютанты, генеральс-адъютанты и флигель-адъютанты. Звание генеральс-адъютант в конце царствования Екатерины II было заменено на просто адъютант. В 1774 году отец мой был послан в Англию для усовершенствования в морской службе. Около 3 лет он находился в постоянном плавании на английских судах. Между прочим, был и на купеческих. Получил отличнейшие свидетельства от разных лиц о примерной его деятельности, успехах и всегдашнем благонравном поведении. Он начал там свою службу с самого младшего чина, чтобы практикую приобресть точные сведения во всех своих обязанностях по мореходству. По прошествии 3 лет возвратился на русский флот и служил в Кронштадте. Во время плавания на английских судах ему случалось несколько раз посещать берега Америки и быть в разных местах ее континента, а для большего ознакомления с просвещением европейских народов он путешествовал по Германии, Франции и другим западным государствам. Когда он был в Англии, то внезапно услышал о смерти своего отца, которого он невыразимо любил. Печальную эту весть сообщил ему приятель, встретивший его, и это известие так поразило его, что он сделался болен и впал в продолжительную меланхолию. Оставив Англию, он поехал в Португалию, где провел лето в приятном английском семействе в очаровательной долине Чинтра. Там только здоровье его поправилось. Говоря об этой долине, он находил сходство с долиной Байдарскую в Крыму, где только недоставало вида моря. По смерти отца своего, возвратясь в Россию, он имел большое попечение о своих сестрах и братьях, старался заменить им нежного любящего отца, занимался воспитанием сестер, особенно младшей Анны и брата Евграфа, которых он очень любил, старался внушать им любовь к наукам, занимался выбором книг, потребных для просвещения молодых умов, и во всем, руководя их образованием, даже обращал внимание на туалет сестер своих. С самого детства отец мой любил науки, старался изучить все предметы по ученой части, чтобы приобрести основательные познания как для пользы Отечества, так и своего усовершенствования. Он был весьма сведущ в математике и удивлял вычислениями. Кроме множества наук, вошедших в круг его образования, он знал 6 иностранных языков – греческий, латинский, немецкий, итальянский, английский, французский. Гомера прочел на древнем греческом языке. Гомер – легендарный древнегреческий слепой поэт, которому приписывается авторство поэм «Илиада» и «Одиссея». Поэмы посвящены событиям, связанным с походом грека-ахейцев против троян, жителей малоазиатского города Трои или Илиона.